Глава 26. Утром, как и обещал, он приехал сразу с 6 коллегами, которые, меняясь, записывали мои показания. Все, не веря тому, что я рассказывал. Одна девушка-следователь даже накричала на меня за то, что я лгун. Такого в Советском Союзе просто не может быть. А я все придумываю, чтобы очернить советские воспитательные дома, где детей любят и о них заботятся. Арапов ее моментально убрал из палаты и исключил из группы. Все остальные тут же притихли. Но по их глазам я видел, что большинство мне тоже не верит. Тут я только порадовался, что вышел сразу на легендарного сыщика, который, если и не поверил, то обязательно проверит мои слова, а не просто отбросит их в сторону. Поскольку только на этапе опроса я видел, что было бы, если бы я пришел с подобными рассказами в обычный районный отдел милиции Москвы. Когда все было записано, я ознакомился и подписал, а группа Арапова уехала. Сам следователь напоследок сказал, чтобы я больше ничего не предпринимал, просто ждал результатов. Все, что мог, я уже сделал. «Иван, добрый день!» Едва за муровцами закрылась дверь, ко мне прибыл новый посетитель, а точнее два. Товарищ Белый, как он попросил себя сам называть, и незнакомая мне девушка лет 25, затянутая в строгий костюм, юбку-карандаш ниже колен, и, несмотря на теплые дни, то ли чулки, то ли колготки. Как я помнил, их в это время поставляли из Чехословакии, и были они жутким дефицитом. «Добрый день, товарищ Белый. Кто ваша спутница?» «Анна Константиновна. Прошу любить и жаловать», — представил он девушку. «Она работает в МИДе и любезно согласилась на то время, пока ты лежишь в больнице, приезжать сюда. А когда поправишься, будешь ездить к ней на работу сам». «Спасибо вам», — улыбнулся я, осматривая гостью. Тут, как говорится, было все ясно. Девушка из категории «синий чулок». Туго стянутые волосы, легкий макияж, строгие очки. И завершали ее образ холодный взгляд и книги, которые она держала в руках. «Анна Константиновна, это Иван. Вам нужно сделать так, чтобы он мог свободно говорить с носителями языка», — обратился мужчина уже к ней. «Я постараюсь, товарищ Белый. Но здесь много зависит и от стараний самого ученика». «О, тут не волнуйтесь, он сам об этом попросил, поэтому хорошо мотивирован». Он посмотрел на меня, я кивком подтвердил правильность его слов. Попрощавшись, он вышел, а девушка подставила к столу, заваленному газетами и подшивками, которые я читал, стул и разложила свои материалы. «Сначала начнем с тестирования». Она строго на меня посмотрела. «Хочу узнать ваш уровень». Я не стал ей перечить и говорить, что с английским у меня всегда было крайне печально. Я в школе и институте изучал немецкий, поэтому тестирование ее полностью провалил. И она, тяжело вздохнув, открыла первую из книг. В отношении Анны Константиновны я решил выбрать стиль поведения послушного ученика. Не спорил с ней, не пялился, лишь делал то, что она говорила. Поскольку нечего было выпендриваться, если ее посчитали годной для преподавания мне, значит, нужно было брать максимум из ее уроков, а не зря терять время на флирт и выяснение отношений. «Ну, как вам ученик, Анна Константиновна?» Девушка поправила юбку, села в «Волгу», предоставленную ей Министерством обороны, которая довозила ее от работы до ведомственной больницы и обратно. Только на этом условии ее отпустили помогать вежливым людям без улыбок на лицах, которым обычно не принято было отказывать. «Если вы о том, знает ли он этот язык, то нет. У него обычный школьный уровень. Произношение просто ужасное». Она посмотрела на человека, сидящего на переднем сиденье. «Скрыть такое от меня он бы не смог». «Анна Константиновна». Тот сразу извинился. «У меня не было даже мысли ставить под сомнение вашу квалификацию. Мы сами попросили лучшего сотрудника с опытом работы за границей. Поэтому не доверять вашему экспертному мнению было бы глупо. Просто ситуация сейчас такая, что нужно точно понимать, не успел ли кто его завербовать. Согласитесь, для 16-летнего подростка его поведение уж чересчур взрослое». Девушка задумалась. «В этом я согласна. За 2 часа занятий он ни разу не посмотрел мне на грудь или коленки. Только английский и ничего более. По моему опыту, даже более взрослые мужчины, простите уж за мою откровенность, позволяют себе вольности». «Анна Константиновна». Комитетчик даже всплеснул руками. «Ваша честность и воспитание были вторым главным критерием. Почему мы остановили свой выбор на вас?» «Звучит не совсем как комплимент». Она подняла на него холодный взгляд. «И в мыслях не было», — смутился он. «Еще раз спасибо за вашу помощь. Передавайте привет отцу от товарища Белого. Он поймет». «Хорошо», — на 1 градус оттаяла она. И комитетчик, извиняясь, покинул машину. Когда она отъехала, он снял шляпу и, достав платок, вытер лоб от пота, даже не представляя себе, какие такие шестеренки завертелись в МИДе, если ему выделили в помощь дочь первого заместителя начальника первого главного управления КГБ, занимающегося внешней разведкой. Врачи отвели мне месяц постельного режима с легкими прогулками на костылях. А это, вкупе с обильным питанием, привело к тому, что я стремительно набирал вес. Хорошо еще скуку удалось забить начавшимися занятиями по английскому языку, затем и риторике, учителя по которой мне тоже вскоре привели. Им оказался профессор истории МГУ, который, едва только увидев количество книг и газетных подшивок, которыми была завалена моя палата, тут же нашел во мне единомышленника, и мы не только занимались разговорной речью и правильной подачей материала, но еще и разбирали речи древних философов. Его стиль преподавания был такой уникальный, а сам он с таким вдохновением все это делал, находя во мне идеального ученика, что уже на 3-й день знакомства стал приносить мне книги из личной библиотеки. А через неделю предложил поизучать древнегреческий, поскольку студенты-балбесы у него в университете не понимают прелести чтения текстов в оригинале. Хотя мне даром не нужен был мертвый язык, огорчать преподавателя я не стал, поскольку он, воодушевленный моим согласием, стал приносить больше книг. А это весьма сильно скрашивало мое вынужденное время безделья. «Иван, можно личный вопрос?» На 3-ю неделю занятий, когда мы закончили урок, на меня посмотрели ледяным взглядом. Я про себя называл Анну Константиновну Ледышкой, поскольку ей это прозвище шло больше всего. Менее неэмоциональных и неконтактных людей, чем она, я в своей жизни еще не встречал. Вопрос прозвучал так неожиданно, что у меня из рук посыпались все учебные принадлежности, собрав которые, я удивленно посмотрел на нее. «Да, конечно, Анна Константиновна. Я увидела у вас учебники по древнегреческому». Она показала пальчиком на принесенную профессором литературу. «Зачем он вам? Вы же спортсмен». «Понимаете, Анна Константиновна», — честно ответил я, «мой преподаватель риторики, что приходит после вас, вы, наверное, с ним сталкивались?» Она кивнула. «Он фанат мертвых языков. Самому мне, конечно, он не нужен, но и расстраивать хорошего человека было совестно. Поэтому я просто его изучаю, больше не для себя, а для него». «И как успехи?» Я произнес приветствие и что рад ее видеть на древнегреческом. И каково же было удивление, когда она мне на нем ответила. Я вытаращил глаза. «Вы тоже его изучаете?» Впервые за все время на ее лице появилось что-то похожее на смущение. «Я работала за границей», — наконец ответила она, — «и давно хотела его изучать». «Зачем?» Моему удивлению не было предела. Какие еще тайны скрывались под этой серой невзрачной одеждой и маской ледяной королевы? «Глубоко в душе во мне живет археолог», — она строго на меня посмотрела. «Но если вы кому-то об этом проболтаетесь, я буду вами крайне недовольна». «Слушайте, если вы так хотите, оставайтесь. Сейчас придет профессор, и я уверен, что 2 ученика вдохновят его больше, чем 1». «Вы думаете, это его не стеснит?» «Давайте сами у него спросим», — предложил я. И не ошибся. Поскольку прибывший через полчаса профессор только что от счастья не расплакался, когда узнал, что есть еще 1 человек, который разделяет с ним страсть к мертвым языкам. На радостях он предложил Анне Константиновне подтянуть еще и в латыни. Она сначала долго не соглашалась, говоря, что это его отвлечет и будет неудобно. Но профессор сказал, что его привозят и отвозят на машине. Поэтому ему даже проще будет обучать 2 человек. При этом оба посмотрели на меня. А я-то и 1 мертвый язык не хотел изучать, в чем им и признался. Профессор расстроился, а Анна Константиновна, задумавшись, обратилась ко мне. «Иван, я вас прошу». На меня посмотрели 2 льдинки. «Эх, хорошо, давайте изучать еще и латынь». Сопротивляться этому было точно бесполезно. «Профессор!» Воодушевленного преподавателя на выходе из больницы-санатория перехватил человек, который и выдернул его из университета. чем вначале бесконечно возмутил своей наглостью, но, познакомившись с учеником, он отмел все свои сомнения. Теперь у него их оказалось два. Да еще и стремящихся обучиться. «А, товарищ Белый, добрый день!» — остановился он, не доходя до автомобиля. «Простите, что задерживаю вас», — извинился тот. «Просто хотел поинтересоваться вашим мнением о нашем ученике». «О, это мечта для любого преподавателя», — честно признался он. «Читает все книги, которые я приношу, делает всю домашнюю работу, сам просит больше дополнительных заданий. В общем, если бы половина моих учеников на кафедре в институте была похожа на него, историческая наука нашей страны точно бы вышла на качественно новый уровень». «А по знаниям? Или есть ли сильный интерес к загранице?» «Товарищ Белый, назовите мне хоть одного своего знакомого, кто изучает древнегреческий». Профессор строго посмотрел на собеседника. «Таких не знаю», — хмыкнул тот. «А он согласился изучать, только чтобы не обижать меня, представляете? Так что мое ответственное мнение, что если парень чем и интересуется, так это тем, чтобы стать умнее. Или это уже у нас является преступлением в стране?» «Нет, конечно нет», — рассмеялся комитетчик. «Просто мы за ним присматриваем. Понимаете же, он будет выступать за границей. И нам нужно знать, насколько он предан родине». «Тут я вам не подскажу», — покачал головой историк. «На уроках он не затрагивает ничего, не касающееся изучаемых предметов». «Благодарю вас, профессор», — комитетчик приподнял шляпу, давая проход. «Еще раз простите, что выдернул вас из университета». «Вот за это я на вас больше не в обиде», — ответил тот, направляясь к Волге.